Эти записи сделаны на окраине подмосковного Зеленограда. Занятие экспериментальной группы поисково-спасательных собак. Это Кера, ее порода Ньюфаундленд Лензер. Даже по голосу можно определить, что собака она добродушная, рассудительная. Бема, Коли в огненно-рыжих пятнах, собака доброго нрава. Бэмби, Бэмби, голос! Восточноевропейская овчарка Мустанг. Он подал свой голос лишь после долгих уговоров. Голос, Мусташа, голос, голос. И, наконец, Алтай, оленегонная лайка. Этот пес сплошной темперамент. Он неутомим и в поиске, и в остальном. И еще один голос. Историю собаки Иты рассказывает Мстислав Усов. Ита официально по паспорту, Итка по-альпинистски и Иткуша по-домашнему. Самая удивительная моя собака, я думаю, что вряд ли будет у меня еще такая, я с ней познакомился очень странным образом. В 1971 году я работал в Прилебрусье с иностранными альпинистами в качестве инструктора-переводчика. Ну, много было работы, но тем не менее я обратил внимание на собачонку, которая сопровождала нас при восхождении на Эльбрус. У нас там десятки собак бродят, но ни одна собака не ходила с нами. На приют 11 еще ходили некоторые, выше уже не ходили. Эта маленькая собачка шла на вершину. Только одна. Собачонка удивительно такая смышленная, способная на подходах к Эльбрусу. Очень много протоптано всяких троп. Одни идут влево, другие вправо и так далее. Просто приходится тратить много там сил на ненужное хождение. Собака вела, как я потом убедился, наикратчайшим безопасным путем. Когда мы достигли приюта 11, где останавливаются все группы, идущие на Эльбрус, это высота 4100 метров над уровнем моря, собака каким-то образом очень хорошо чувствовала погоду. И если она чувствовала, что небо чистое, ветра нет, звезды, она поднимала громкий лай в 2 часа ночи, всех будила. Но это меня удивило еще больше. Собака, наверное, ходила до этого на Эльбрус. Ну и когда мы поднимались на вершину, собака чаще всего шла впереди группы. Иногда она отставала, когда был глубокий снег, она собачка небольшая, проваливалась. Тогда она шла по проложенным следам. Но при случае опять вырывалась и с радостью достигала вершины. И, в общем, оторвать собаку от группы, идущей на восхождение, было невозможно. Если совершалось трудное восхождение по скальному маршруту, где она уже идти не могла, собака оставалась в таком месте и дожидалась группы до возвращения на это месте. Она могла ждать день, там два. Ну, что более интересное, собака могла находить запаховый след. Хорошо ориентировалась на ледники. В литературе вот говорится, что снежные барсы чувствуют трещины обонянием. Она прекрасно обходила трещины, закрытые снегом. Ну и много других таких собака делала полезных дел, не говоря о том, что без всякого обучения она вот помогла спасти двух туристок, которые попали в трудную обстановку. Как-то мы прошли мимо, не слышали, не видели. Собака или услышала, или учуяла, подняла тревогу. Когда у нее что-то такое не в порядке, она так вот прыгает, носом ударяет в колено. Тут же то же самое дело, значит, я сразу не понял, в чем дело. Да, она нас подвела к тому месту, откуда мы стали смотреть и еле-еле разглядели, сообразили, в чем дело. Ну вот, можно сказать, что собака спасла двух людей. Собака – это очень большое дело в горах. И она может так много сделать, если ею заняться серьезно, ее обучением, подготовкой, тренировкой. Я так считаю, утверждаю, искать, и буду за это бороться. Имеет значение не знатное происхождение, а, конечно, врожденная способность, одаренность. И, главное, нормальное выращивание собаки, чтобы она не теряла в городских неприемлемых для животного условиях свое чутье прекрасное, свой слух. Если мы к тому же ее будем еще и воспитывать, учить дрессировать, это значит будет шедевр. Пита. Такая дворняжечка, похожая на шпицка, что-то такое, на писца. Выносливая собачка такая. И в то же время она очень мягкого культурного характера. На Эльбрус сразу делала 5 восхождений. Ходила с швейцарцами, с японцами, с немцами, с австрийцами. Ходили еще через сложные перевалы, третьи выше категории трудности. Судьба, значит, такая. Я ее полюбил. Она меня. Ну, как говорится, человек не может быть один, особенно в трудные такие минуты. Вот, и маленькая собачка мне во всем помогала.